Теперь уже никто не назначал товарища Разумовскому, хотя по-прежнему не он управлял академией. Ломоносов продолжал болеть, но это положение его не стесняло его врагов. Разумовский подписал предложение взять из-под его ведения географический департамент. Больной лев не дал себя легнуть. Он подал в академическую канцелярию представление «Мое о новом российском атласе рачения не токмо географическому департаменту и академической канцелярии, но и правительствующему сенату довольно известно, ибо, первое, моим хождением истребованы от сената указы во все города российского государства, разосланные с запросами географическими, и получаются довольные ответы. Второе, получено от сената позволение и определены требованные вспоможения для географических экспедиций по моему ж представлению. Третье. Из камер коллегии истребованы и присылаются реестры душ мужеско-полу для великой надобности к сочинению российского атласа моим же старанием. Четвертое. Сочинено 9 российских ландкарт к новому российскому атласу под моею же дирекцией. Пятое. Геодезисты и студенты географического департамента, кои прежде ландкарты только копировали, ныне же уже сами от себя их сочиняют через мое попечение. Шестое. Сочинена экстрактом топография тех городов, из коих присланы довольные ответы под моим старанием. Вместо награждения за неусыпное мое о географическом департаменте старание и успехи вижу себе горестное наказание, ибо что может быть несноснее, как моим рачением исходатайствованные и расположенные к полезному успеху способы видеть от меня по ложным причинам отнятые с поношением за благодарение. Ломоносов удержал за собою географический департамент. Несмотря на ослабление сил, Ломоносов не переставал заботиться об академической гимназии и о том, чтоб русским ученым даны были все средства заниматься наукою, просил прибавить по 12 рублей на содержание гимназиста. Ей писал он по нынешней дороговизне 36 рублями содержать невозможно. Просил о доступности для профессора Попова обсерватории, также для адъюнкта Красильникова, геодезистов и студентов, ибо оное для того и построено, чтобы пользоваться природным россиянам к пользе Отечества. К этому же времени относится любопытная для истории русского просвещения записка Ломоносова о трудах его по академическому университету и гимназии. По вручении ему Ломоносову в единственное смотрение университета соединил он студентов в общежитии, снабдив довольным столом, приличным платьем и прочими надобностями. Учредил порядочные лекции и издавал их каталоги, как в университетах ведется. В гимназии, хотя немало было гимназистов, однако в весьма бедном и бесполезном состоянии, за тем, что, первое, жалование им давалось в руки, которые брали себе их родители или свойственники и держали больше для себя, нежели для школьников, так что в школы приходили в бедных рубищах, претерпевали наготу и стужу, и стыдно было их показать посторонним людям. При том же пища их была весьма бедная, и един иногда хлеб с водою. В таких обстоятельствах наука мало шла им в голову. Второе. Да и времени им к тому не было, за тем, что дома должны были служить отцу и матери для бедности, и в гимназию, ходя по дальнему расстоянию, теряли лучшие часы и всегда случай имели резвиться и от школ отгуливать. И так не дивно, что через 7 лет не было произведено из гимназии в университетские студенты ни единого человека. Но после поручения он и гимназии советнику Ломоносову в единственное смотрение все оные неудобства отвращены и пресечены, ибо гимназисты соединены, как и студенты, в общежитие, снабдены приличную одежду и общим довольным столом по мере определенного им жалования, не теряют времени ни ходьбою на дома, ни службою родителям, ниже заочную резвостью, будучи у инспектора гимназии и у нарочных надзирателей перед глазами в одном доме. Только весною 1763 года в Москве узнали или начали думать о просьбе Ломоносова. 23 апреля императрица писала Алсуфьеву: «Я чаю, Ломоносов беден, сговоритесь с гетманом, не можно ли ему пенсион дать, и скажи мне ответ». 2 мая дан был именной указ Сенату о вечной отставке Ломоносова с составлением посмерть половинного жалования и с производством в статские советники, но 13 мая указ был вытребован назад из Сената, по каким побуждениям – неизвестно. Быть может, успели внушить, что причиной просьбы Ломоносова об отставке была не болезнь, но неудовольствие, обида, что нельзя жертвовать Ломоносовым какому-нибудь Тауберту. Трудно было не поразиться мыслью, что в Академии уже не будет более Ломоносова. Употреблялись все усилия, чтобы вызвать знаменитых иностранных ученых в Академию, и в то же время лишали Академию своей признанной знаменитости. У современников была привычка дурно отзываться об Академии, говорить, что она наполнена иностранцами, бесполезна для России, повторяли обыкновенно слова Ломоносова и забывали о самом Ломоносове, забывали, что в Академии находится русский ученый, который один стоит многих и многих других, и которого знаменитая деятельность тесно, неразрывно была соединена с Академией. Ломоносов без Академии, Академия без Ломоносова были немыслимы. Ломоносова оставили в Академии и в конце года дали ему чин статского советника и назначили жалование 1875 рублей. В это время Академия спешила изданием в свет древней российской истории Ломоносова, заказанной ему, как мы видели, Шуваловым. Понятно, что Шувалов и современные ему лучшие русские люди хотели иметь русскую историю, написанную достойным образом, и при этом не могли не обратить взоров на первого писателя времени, с таким успехом испробовавшего свои силы на разных поприщах. Ломоносов не родился историком, не был приготовлен к занятию историей как наукою вообще, тем менее к занятию русскую историей, которая и для него, как и для всех его современников, была доступна менее всех других знаний. Историческая наука была только в зародыше на Западе. В России задачу историка поставили, по-видимому, просто, разумея красноречивое описание деяний предков. Ломоносов говорит: «Всяк, кто увидит в российских преданиях равные дела и героев, греческим и римским подобных, унижать нас пред онами причины иметь не будет, но только вину полагать должен на бывший наш недостаток в искусстве, каковым греческие и латинские писатели своих героев в полной славе предали вечности».